и так часто повторяли свои выдумки, что теперь и сами начали в них верить. Побледнев от ярости, Морган снова ударил меня. Я попытался уклониться, но из-за слабости двигался, как в воде. Удар опять пришелся по виску, почти то же место, что и в прошлый раз. Я упал, сильно стукнувшись головой о камни. Сейчас, однако, я сознание не потерял. Морган рывком поднял меня на ноги, приблизил свое лицо к моему. Во рту ощущался привкус крови. Один глаз так распух, что я почти ничего им не видел. Однако выражение лица Моргана разглядел, и оно мне не понравилось. Рот перекошен, глаза пылают, как у безумца. Прямо дикий зверь, а не человек.